Глава 25. Василина. Всего за сутки моя жизнь сделала сальто несколько раз. Еще вчера я была в отношениях, но при этом совсем не сведущей в интимных делах. А уже сегодня я как ласточка в свободном полете, но при этом очень-очень опытная. Щеки пылают, когда я думаю об этом, и жаром обдает, когда я вспоминаю поцелуи и руки Антона. С Рафаэлем мы не занимались ничем подобным, и я подумать не могла, что со мной может случиться подобное с парнем, который мне вовсе не парень. Никогда прежде я не испытывала подобных ощущений, и обещание Антона продолжить наш разговор чуть позже заставляет трепетать и стискивать бедра, между которыми теперь все время влажно. Откинув одеяло в сторону, я вытягиваю и осматриваю мою несчастную ногу, изувеченную и травмированную настолько, что даже моим глазам больно на нее смотреть. Я сделала несколько фото специально для родителей, на случай, если они вспомнят о моем существовании. Пусть видят, как едва не довели единственную дочь до инвалидности. Осторожно коснувшись коленки кончиками пальцев, вздыхаю и поднимаюсь с кровати. Васька, будто только этого и ждал, спрыгивает со стула и занимает мое место. Он сидел на крылечке у двери, когда ночью я вернулась от Антона. Смотрел на меня полным осуждения и обиды взглядом, словно я клялась спать только с ним. «Куда?» — шикаю на него, но кот, зевнув, сворачивается клубочком и закрывает глаза. Махнув на него рукой, я открываю свои чемоданы и упираю руки в бока. Почти все из привезенного я уже надевала, но сегодня к моему наряду особые требования. Мне просто необходимо выглядеть нетрудоспособной, но при этом нежной и свежей. Выудив из сложенной в стопку моей одежды джинсовые шорты и розовый топ, я одеваюсь, расчесываю волосы и, сплетя их в косу, выхожу из пристройки. «Доброе утро!» – здороваюсь бодро, шагающим мимо сморчком. Заметив меня, он тормозит и сощуривает маленькие недобрые глазки. «Сегодня в кроличьих клетках почистить надобно!» «Я бы с радостью, но...» Болезненно сморщившись, ставлю ногу на брусовую перекладину. «Травмы колена и ступни не позволяют. Врач велит щадить ногу до полного заживления». Глянув на наклеенный на коленке пластырь, он спускается взглядом к любезно выставленной мной на обозрение ступне. «Лишь бы не работать, тунеядка!» Сплевывает в сторону. «И какой врач тебе это советовал?» «Какой надо!» — отвечаю дерзко. «Можете у Антона спросить?» «Нет в Бодунах никаких врачей!» «Я в этом не виновата!» — нападаю в ответ. «Мне не помешал бы осмотр грамотного травматолога!» «Тебе не помешал бы хороший психотерапевт!» — язвит Георгий. «Психотерапевт?» Поправляю с улыбкой, на что он только машет рукой и вскоре исчезает за домом. Чудесно! Освобождение от работы на скотном дворе получено, осталось разжалобить Людмилу. «Доброе утро!» — лепечу, останавливаясь на пороге кухни. Люда оборачивается и сразу замечает мое колено. «К деду Игнату за яблоками сколько ходила?» «Я!» — восклицаю, оскорбленная до глубины души. «Я не воровка! Я лучше с голоду умру, но чужого не возьму!» «Что тогда? За трактором Толика бежала!» От несправедливого обвинения и продирающего до костей подозрения в глазах Люды перехватывает горло. «Не нужен мне твой Толик! Я вчера с Антоном была!» «И зачем ты ему сдалась? У него вроде в городе невеста есть!» Я вздрагиваю, как от удара. «Как в городе? Разве не в соседнем селе?» «Куда ей в город со своими коровами? Я не хочу ему городскую!» «В городе!» — подтверждает Людмила собственные слова. «Прошлым летом привозил сюда!» Держась за стенку, я хромаю до стола и тяжело опускаюсь на стул. Дважды разбитое сердце ноет в груди, ногу парализует, и даже аппетит почти пропадает. «Ты ее видела?» «А как же!» — хмыкает Люда, достав глубокую тарелку из шкафа. «Высокая и худая, как жердь, с белыми волосами. Страшненькая, да?» «Ну?» Оборачивается и прокатывается по мне оценивающим взглядом. Я втягиваю живот и выдвигаю вперед мои двоечки. «Ты чуть поприятнее будешь». «Правда?» — восклицаю счастливо. «Может, они уже расстались, иначе почему он ее сюда больше не привозит?» «Спроси у него». Ставит передо мной тарелку с рисовой кашей и нарезанные ломтиками свежие огурцы. Аппетит тут же возвращается. Нет у него серьезных отношений. Не верю, что Антон такой же предатель, как Кроликов. Не похож он на бабника. «Моя помощь сегодня требуется?» Спрашиваю, поднимаясь со стула и невольно вскрикивая от боли в колене. «Ай!» «Иди отсюда!» Бросает Люда. «Не беси!» «Как только станет легче, я приду помочь!» Обещаю, с трудом выползая из кухни. «Если смогу!» Выхожу на террасу и потягиваюсь. Погода прекрасна, с настроением, несмотря ни на что, тоже порядок. Пожалуй, займусь сегодня стиркой своих вещей и уборкой в пристройке. Не люблю сидеть без дела. «Привет!» Присаживается рядом Колька, когда я, сидя на крылечке, полощу в тазу свою одежду. «Привет!» Судя по надписи на футболке, он сегодня снова Серега и выглядит так, словно проснулся пару минут назад. «Как нога?» «Вот!» — вытягиваю ее вперед. «Болит!» Тоха сильно ругался. Чувствую, как пунцовеют щеки, потому что Колька слишком мал еще, чтобы знать, как ругался Тоха. «Не очень». «Ну, а сердце как?» — спрашивает тише. «Тоже болит». Я отжимаю белый топ и кладу его в таз поменьше. Сочувствующий взгляд Кольки не отлипает от моего лица. «Поболит да перестанет. Пусть катятся оба к черту». «И правильно, чтобы их Дрестун разобрал». «Кто?» «Слушай», — вдруг шепчет пацан, придвигаясь на корточках ближе. «А может, на них порчу сделать?» «Порчу? Ты умеешь?» «Я нет. Бабка Валентина умеет». «Да иди ты!» — восклицаю, решив, что он шутит. «Я серьезно, Вась, она все-все умеет. И порчу, и с глаз, и отворот-приворот». «Нет, я в это не верю». «И погадает тебе, на кого хочешь». Как змей-искуситель продолжает увещевать Колька. «На картах, и на бабах, и даже на курином помете». «Боже, какой бред! Какое невежество! Как можно верить в подобные вещи в 21 веке?» Однако искушение наслать на Мию косоглазие и прыщи, а на Рафаэле импотенцию и зеленые сопли так велико, что, борясь с собой, я кусаю губы. «А если она при мне в черную свинью обратится?» Выдвигаю контраргумент. «Да ну, не средь бела дня же, она у нас верующая». «Кто?» «Бабка Валентина, каждое воскресенье в церковь ходит». Меня слегка укачивает от фактов, что он напихал в мою голову Колька. Но я держусь. Продолжаю полоскать одежду в тазу, взвешиваю все «за» и «против», а потом спрашиваю. «Ты знаешь, где она живет?» «Знаю», — скалится Колька. «Только сразу предупреждаю, пойдешь одна».